каждую неделю, когда Пек звонила мне, над телефонной будкой сияло солнце. И каждую неделю, как только разговор заканчивался, солнце скрывалось. Наползал туман. Мне хотелось бежать и скорее натянуть на голову одеяло. А вместо этого я насиловал свою машинку, выстукивая на ней скверные поэмы или рассказы, например, про марсианскую жену, тоскующую по любви, и воображающую, как с неба сваливается землянин, чтобы увести ее с собой, а его, перенесшего ради нее столько злоключений, убивают. Пек. Несколько недель, учитывая мою бедность, мы разыгрывали с ней старый телефонный трюк. Телефонистка, звонившая из Мехико, вызывала меня по имени. «Кого?» – спрашивал я. «Что? Опять? Оператор, говорите громче». Я слышал, как где-то далеко дышит Пег. Чем больше я нес всякую чепуху, тем дольше длился разговор. «Минуточку, оператор, повторите, кто нужен?» Телефонистка повторяла мое имя. «Сейчас посмотрю, здесь ли он. А кто его спрашивает?» Из-за 2000 миль быстро откликался голос Пег. «Скажите, это Пег, Пег». Я делал вид, будто ухожу и возвращаюсь. «Его нет, перезвоните через час». «Через час?» – эхом отзывалась Пег. Щелчок, гудок, шум. Она исчезала. «Пег». Я вскочил в будку, сорвал трубку с крючка. «Да!» – завопил я. Но это была не Пег. Молчание. «Кто это?» – спросил я. Молчание. Но кто-то там был. И вовсе не за 2000 миль от меня, а совсем близко. Я ясно слышал, как у кого-то, кто молчал на другом конце провода, воздух посвистывает в ноздрях и во рту. «Ну?» – потребовал я. Молчание и звук, который слышишь, когда кто-то ждет у телефона. Кто бы там ни ждал, рот у него был открыт. Он дышал в самую трубку. Шепот, шелест. «Господи!» – подумал я. Ведь не мог же тот хриплый из трамвая вызвать меня в телефонную будку. В телефонные будки не звонят. Никто не знает, что эта будка служит мне личным телефоном. Молчание. Вдох. Молчание. Выдох. Клянусь, холодный воздух от шелеста из трубки заморозил мне ухо. «Ну, спасибо», — сказал я и повесил трубку. Не успел я перейти через дорогу, а я бежал, закрыв глаза, как телефон зазвонил снова. Я застыл посреди улицы, уставившись на будку, боясь дотронуться до трубки, боясь снова услышать лишь чье-то дыхание. Но чем дольше я стоял, рискуя, что меня задавят, тем больше звонки из телефонной будки казались мне звонками с кладбища, похоронными звонками, сулившими плохие вести, как зловещие телеграммы. Пришлось вернуться и снять трубку. «Она еще жива», — услышал я чей-то голос. «Кто? Пег?» — взвыл я. «Спокойнее», — сказал Элма Крамли. Я привалился к стене будки, ловя ртом воздух. Наконец успокоился, но разозлился. «Это вы только что звонили?» – задыхаясь, спросил я. «Откуда вы знаете этот номер?» «Да каждый в этом проклятом городе слышал, как заливается этот телефон, и видел, как вы к нему несетесь». «Ну и кто же еще жив?» «Старушка с канарейками. Я проверил вчера поздно вечером». «Да кто вчера?» «Ну, черт побери, я звоню вам не поэтому. Вечером приходите ко мне домой. Я сдеру с вас шкуру». «Почему?» «Что вы делали возле моего дома в 3 часа ночи?» «Я?» «Лучше позаботьтесь о хорошем алиби, вот что. Не люблю, когда за мной следят. Буду дома около 5. Если быстро оправдаетесь, может быть, получите пиво, а будете таращить глаза, выгоню под зад коленкой». «Крамли!» – взвыл я. «Извольте явиться!» Он повесил трубку. Я медленно побрел к дому. Телефон зазвонил снова. Пег или тип с леденящим дыханием, или Крамли издевается. Я со страхом распахнул дверь, бежал в квартиру, захлопнул дверь за собой и тут же, с мучительной тщательностью, ставил в Ундервуд чистый белый лист, предназначенный для Элмо Крамбли, и заставил его говорить мне только «приятное». На Венецию спустилось не меньше 10 000 тонн тумана. Он подступил к моим окнам и проник ко мне в комнату сквозь щели под дверью. Каждый раз, когда у меня в душе наступает сырой и безрадостный ноябрь, я знаю, пришло время уйти подальше от океана и найти кого-нибудь, кто бы меня подстриг. В самой стрижке есть что-то, успокаивающее кровь, умиротворяющее сердце и исцеляющее нервы.